Глава 15. Рождественское чудо. Анна. Месяц спустя. 15 декабря. Утренняя суматоха в преддверии праздника оглушила наш дом. С раннего утра в комнату на всех парах влетел отец, стащил одеяло с меня и начал раздвигать шторы на окнах. Следом забежал, виляя хвостом, Джеки с косточкой в зубах. Принялся ласкаться и подставлять голову мне под руку. Вдоволь натискавшись, побежал к лестнице и спустился вниз. Веселая и громкая музыка доносилась с первого этажа. Но больше всего привлек запах недавно срубленной ели. Прыгая по ступеням, спускаюсь посмотреть, едва не кувырнувшись и задев мизинцем тумбочку, после чего знатно ругаюсь на всю комнату. Останавливаюсь посередине гостиной в диком восторге от увиденного. Огромная ель возвышается до самого потолка и поражает своей красотой и пышностью. Исходящий от нее аромат возвращает в детские воспоминания о том, как всей семьей мы покупали подарки, наряжали с сестрой елку и вечно дрались из-за чего-то. «Вы когда успели ее срубить? Ночью? Пока все спали?» Не отрывая глаз от дерева, спрашиваю у родителей. «Доброе утро, милая. Нет, Майкл вчера попросил водителя ему помочь, как раз перед тем, как ты приехала», — с улыбкой отвечает мама. Повернувшись, вижу рядом большие коробки, заполненные нарядными игрушками. Интенсивно суя нос внутрь, Джеки пытался выловить что-то интересное и для себя, только попытки оставались тщетными. «Джеки, нет, только не она!» Но пес уже успел схватить в зубы игрушку в виде печеньки из Шрека и помчаться прочь от меня. Я же побежала за ним и пытаться выхватить из его зубов. «Анна, если ты сломаешь себе шею, то твои туфли я заберу себе». «Мам, лучше бы помогла отобрать у этого монстра мелкого мою любимую печеньку». «О нет, милая, я уже не в том возрасте, чтобы бегать за мальчиками и отбирать игрушки». «Энни, мама просто не хочет, чтобы по ее милому личику потек макияж или прическа растрепалась. Ведь она пробыла в ванной 2 часа, и я ждал, пока эта женщина ее освободит. Зато на кухне тебя ждут вкусняшки». Запах свежего, только что испеченного хлеба витал на кухне. Отломив кусок побольше, разделила его пополам и принялась делать себе завтрак, с набитым ртом пританцовывая под мелодию, раздающуюся из гостиной. Сидя на кухонном островке, увидела оповещение о новых сообщениях, прилетевших от Мии. «Спанч Боб, ты где?» «Спанч Боб, не отвечаешь со вчерашнего вечера. С тобой все в порядке? Я вчера тебе звонила, но ты не брала трубку». «Спанч Боб, просто скажи мне уже, что вы наконец-то переспали. Это будет лучший подарок на праздник». «Спанч Боб, надеюсь, ты там не померла от 1000 оргазмов». Спустя 10 минут. «Спанч Боб, а нет, померла». Увидев эту тираду из сообщений, принялась быстро набирать ей ответ. «Потому что эта чокнутая может приехать ко мне и будет выпытывать информацию об Алексе». «Анна. К сожалению или счастью, я просто выспалась дома за эти чёртовы полгода ада. И вчера забыла включить звук после свидания. По скриптум. Пока оргазмы только от вибратора. Начинаю слюнки собирать, когда он прикасается ко мне в машине». Подруга начала вновь набирать сообщения. Вдруг 3 точки, весело прыгающие по экрану, пропали. Зная, что сейчас последует, я ждала ответа, и оказалась права. «Спанч Боб, ты не забыла, что через 3 дня мы с тобой будем наслаждаться фильмами и обмениваться подарками? Я тебе тут кое-что купила». «Анна, боюсь представить». Обычно на таких ночевках мы с Мией предпочитали смотреть что-то типа 50 оттенков серого», «После» или «Сумерки». Но в этот раз вышла новая часть с Хиро, и мы ждали момента, когда сможем посмеяться от души. Потому что в прошлый раз смотрели огромной компанией несколько частей фильма. И только мы вдвоем с Мией смеялись так сильно, в то время как девочки плакали и сочувствовали героям. Через пару минут пришло еще одно сообщение, но уже не от подруги, а от Алекса. «Алекс, доброе утро. Есть планы на сегодня? Заберу на пару часов тебя вечером, если ты не против». «Анна, «Доброе утро. Отличная идея. Напиши, как подъедешь к воротам. Я выйду из дома». На экране вновь запрыгали три точки. Я стала ждать новое сообщение. Вот только спустя 10 минут на экране мобильного телефона высвечивалась надпись «Нет новых уведомлений». И все же я была так рада, что снова увижу этого мужчину. Так как близится самая волшебная ночь в году, мне хотелось бы как можно больше узнать Алекса и провести с ним время. Да, весь этот месяц мы ходили на свидания, в кино на последний ряд, рестораны, но дальше поцелуев и томных взглядов дело не шло. Да, мы друг друга дразнили по телефону, бросали пошлые шутки, но на этом все. И с каждым днем мое черствое сердце оттаивало. Мне хотелось быть каждую минуту, нет, каждую секунду рядом с ним. Его поведение подкупало. Но в стенах университета мы соблюдали все приличия и не давали поводов для обсуждений. Я даже старалась как можно меньше рассказывать своей лучшей подруге о том, как мы проводим с Алексом время, ведь он тоже ее преподаватель. И я не хочу, чтобы у Алекса были проблемы в будущем. Потому что у каждого из нас есть принципы. Мы уважаем границы друг друга и не касаемся запретных тем. И на лекциях мистер Фриман достаточно суров к своим студентам. Мне нравится, что мы смогли разграничить работу и личное. Когда сходятся две самодостаточные личности, у них есть общие интересы, общие темы, и им комфортно находиться в обществе друг друга. Он моя зона комфорта. С этим мужчиной легко и весело. Раньше я сомневалась, сможем ли найти общий язык. Да и вообще, о чем мы будем разговаривать, когда между нами такая разница в возрасте? Но все опасения были напрасны. Потому что Алекс Фриман оказался моим личным грин-флагом. Я никогда не знакомила Майкла с парнями, которые мне нравились или с которыми я встречалась. Но тут особенный случай. Возможно, если бы не та выставка, мы бы и не были с Алексом вместе. Зато сейчас мужчина каждый раз встречает меня с букетом. И все букеты довольно внушительных размеров. Порой требуется помощь в доставке до двери. Поговорив с родителями, я спросила, не против ли они еще одного гостя за праздничным столом. Получив положительный ответ, решила пригласить на праздничный ужин Фримана. Половину дня с родителями выгружали из коробок все виды игрушек и мишуры. Весело собирали их вместе с милым маленьким помощником, Джеки. Каждая игрушка что-то означала и несла свою ценность. Но украшение елки всегда было затратным времяпрепровождением, так как все спорили и переставляли из одного угла в другой игрушки с мишурой. Расставляли в каждую комнату свечи, раскладывали ветви ели с игрушками на свободных поверхностях, а также вешали гирлянды на окна, лестницу и везде, где они вообще держались. Когда до назначенного времени остался буквально час, я начала собираться. Быстро забежав в душ, затем пыталась навести порядок на голове. Только выходило еще хуже, чем было прежде, и я предпочла собрать волосы в хвост. Надела джинсы, толстовку и теплые ботинки. За окном погода не радовала теплом. «Алекс, через 5 минут буду у тебя. Готова?» Сообщение высветилось на экране мобильного телефона как раз в тот момент, когда я ступила на первую ступень лестницы. Быстро набрав ответ, я принялась засовывать руки в пальто и укутываться в шарф. «Мам, пап, я на свидание. Если что, пишите». Только хотела выйти наружу, как в ответ начали сыпаться вопросы. «Ты?» «Свидание? Никуда ты не пойдешь». Мои брови вскинулись сами по себе, и теперь я уже смотрела на Майкла, пребывая в шоке от сказанного. «Ты точно это хотел сказать, пап?» «Я сказал то, что хотел сказать, и ты не пойдешь никуда, пока я не дам свое согласие». «Если это шутка, то не смешная». «Майкл, она твоя дочь, а не собственность», — вмешалась Эмилия в разговор. «За что я ей благодарна?» Потому что ни одна понимала, как нелепо выглядит эта ситуация. Смею напомнить, что мне 21 год, и рубеж, когда я должна отчитываться перед родителями, перешагнула давным-давно. Развернулась в сторону отца, смотря в упор. Он в ответ не отводил взгляд. «Я должен знать, с кем проводит время моя дочь». «Милый». «Эми, не вмешивайся». «Прекрати так разговаривать с мамой», — произнесла я, нахмурившись. Весь этот диалог начал выводить из себя, и настроение ухудшалось с каждой минутой. «Алекс, ты где?» Вновь всплыло уведомление на экране. «Знаешь, пап, мне надоел этот цирк. Как и сказала мама прежде, я не твоя собственность. И не обязана отчитываться перед тобой за каждое действие». «Кто он?» Требовательным тоном задал вопрос отец, но я лишь усмехнулась в ответ. «Когда захочу рассказать о том, с кем провожу время, с кем сплю и с кем хожу на свидание, то это будет по моей воле». «Алекс, нужна помощь». Плюс одно сообщение отразилось на мобильном телефоне. «Если ты такая взрослая, то, может, и сама бизнес вести будешь, раз такая самостоятельная». Отец все не унимался. «Майкл, я понимаю, тебя раздражает мой характер. То, что не подчиняюсь тебе, как обычно это делаю, слушаясь беспрекословно. Но сейчас я иду на свидание с человеком, которого выбрала самостоятельно, с которым мне комфортно проводить время. И я не хочу, чтобы ты своим поведением разрушил все, что я строила несколько месяцев. И не с тем, кого ты одобришь, либо выберешь для меня сам. У меня есть свои мысли и чувства. Так что попробуй принять, что твоя старшая дочь уже выросла. Меня не надо опекать. Я вольна делать выбор без чьей-либо помощи». Произнеся эти слова, которые давно мечтали выйти наружу, открыла дверь и единственное, что выкрикнула: «Джеки, не забудьте вывести на улицу!» И захлопнула дверь перед разъяренным лицом отца. Увидев меня, Алекс вышел из автомобиля и пошел в мою сторону. «Все хорошо?» «Честно, не очень, но отец переживает». «А ты?» «Что я?» «Я отсюда слышал, как ты говорила отцу о том, что ты не его игрушка». «Это было так громко». Алекс снисходительно посмотрел на меня. «Ну и черт с ним, мне надоело играть по его правилам. Вечно хорошая, вечно послушная дочь. Вечно слушаю его советы и делаю, как он хочет. Но твою мать, меня это задолбало. Бесит быть такой идеальной для всех. Хочу быть собой». «Зеленоглазка, ты свободна. Что тебе мешает прямо сейчас делать то, что ты хочешь? Мне кажется, что пришло время освободиться от оков и позволить себе быть счастливой. Ради себя, а не кого-то. Жизнь у нас одна. И что будет дальше, зависит только от тебя, от твоего выбора». Глаза наполнились предательскими солеными слезами, и пока слушала то, что говорил Алекс, пыталась смахнуть их с лица. Но Фриман остановил меня. Он приблизился к моей щеке и поцеловал туда, где находилась капелька. Затем он проделал ту же манипуляцию на другой щеке, а после провел подушечками больших пальцев у моих глаз и прижался своим лбом к моему. Я ощущала его дыхание так близко и даже не верила во все происходящее. Подняла ладони и уперлась ими в его грудь. «Ты особенная, не позволяй другим решать, кто ты и чего стоишь. Ведь на самом деле ты и есть целый мир, целая вселенная. Ты невероятна. Если ты продолжишь делать мне комплименты, то я зазнаюсь и буду думать, что лучше тебя». «А я думал, что так и есть». Нахожу его губы и целую так сильно, передавая все свои эмоции и чувства через поцелуй. То, как сильно нуждалась в нем и его поддержке. То, как каждый раз, когда я опускала руки, Алекс не переставал верить в меня и доказывал, как я важна для него. То, каким родным человеком стал для меня за этот короткий промежуток времени. «Мистер Фриман», оторвавшись от его губ, чтобы вдохнуть воздух, произношу в ответ: «Я нахожу пользу от того, что встречаюсь со взрослым мужчиной. Оказывается, преподаватель, вы бываете довольно умны, когда это необходимо. То есть ты сейчас сказала, что я старый?» «О, заметь, это ты сказал». И в этот момент мужчина начал смеяться, а затем принялся щекотать меня, отчего я попыталась вырваться из его хватки, больше напоминающей медвежье объятие. После того, как мы перестали беситься, оборачиваюсь назад и замечаю, как мама смотрит в окно и улыбается мне. По ее взгляду становится понятно, что ей все равно, с кем я, главное, чтобы была счастлива. Надеюсь, я не слишком просто оделась для свидания. Садясь на пассажирское сиденье, спрашиваю у Алекса: «Тебе удобно в этой одежде?» «Да». Повернув голову в его сторону, отвечаю ему: «Тогда какая разница? Для меня ты будешь прекрасна в любом наряде. И даже в мешке из-под соломы». Захлопнув дверь, он направляется к водительскому месту. Через 15 минут после того, как Алекс вывернул на трассу, я начинаю допрос. «Куда ты везешь меня?» Там будут вкусняшки?» «Если честно, то у меня есть два варианта». «Какие?» «Все, не унимаюсь я». «Первый — досмотреть тот фильм, под который ты в прошлый раз уснула и оставила след на подушке от потекших слюнок». «Второй. Выбираю второй вариант, иначе после этого раза тебе придется выкинуть твою чертову подушку. Я же не виновата, что она такая удобная». Вздохнув, закатываю глаза, а щеки предательски вспыхивают алым оттенком. «Анна, плевать я хотел на эту подушку. Если понадобится, могу себе позволить купить целую сотню таких. Но раз ты выбрала вариант номер два, то тогда, надеюсь, ты умеешь стоять на коньках». «Мы едем на каток?» Подпрыгнув на сиденье, задаю вопрос и смотрю на Алекса с такой глупой детской улыбкой, что даже щеки начинают болеть от непривычки. «Вот это реакция. Да, надеюсь, ты не против этого». «Я только за. Так давно не была на катке, кажется. Последний раз надевала коньки около 10 лет назад, когда младшая сестра праздновала день рождения и заставила меня развлекать ее. Правда, тогда я упала 5-й точкой на лед и получила сильный ушиб. Зато сестре было весело, когда я влетела на всей скорости в какого-то мужчину, а он, бедный, потом пытался подняться на ноги до конца сеанса. В таком случае, если ты будешь падать или лететь в объятия другого мужчины, то я поймаю тебя и не позволю случиться беде». «Господи, почему ты такой идеальный?» «Ты ошибаешься. Я вовсе не идеален и никогда им не был. Просто стараюсь быть лучшей версией себя, в особенности, когда ты находишься рядом». «И какие же у тебя недостатки?» «Например, я не умею прощать предательство. В моей жизни много дерьма, но я стараюсь самостоятельно со всем разобраться. Не доверяю никому. В том числе, даже самые сокровенные тайны унесу с собой в могилу. Ведь надо бояться живых, а не мертвых людей. Они точно не смогут воткнуть нож в спину. Довольно горд и не умею проигрывать, потому что это не в моем характере. Порой просто невыносим и не понимаю шуток, но зато я умею любить, искренне, всем сердцем. Мне могут говорить о человеке, что он полное дерьмо, а я, пока сам не смогу убедиться в правдивости данных слов, не поверю слухам, которые ходят вокруг каждого из нас. Бываю скрытен. Но запомни, это не от того, что не хочу рассказывать тебе что-то. Просто я сам по себе такой. Первым делом мне нужно самостоятельно проверить все, и только после этого смогу поделиться чем-то». «Ого, да уж, профессор, у вас много пороков». «У каждого они есть. Просто кто-то с ними мирится, а кто-то не способен быть с человеком, если не видит в нем родную душу». «Все или ничего?» «Именно так,